А ты говорила, что у тебя нет денежных затруднений. Тогда были, а теперь нет. Ты загадочна, как все русские. Как тогда? И что значит теперь? Если, конечно, это не нескромный вопрос. Боюсь, что нескромным тебе покажется ответ. Все равно скажи. Скажу только не сейчас. Может быть, завтра. А сейчас, пожалуйста, купи мне что-нибудь на память. Она кивнула на сувенирный киоск, мимо которого они проходили. Что-нибудь такое, что я смогла бы всегда носить с собой. Какой-нибудь брелок. Может быть, подождем до вечера? Пожалуйста, подари мне этот брелок. Она показала на маленький дешевый брелок в виде Эйфелевой башни. Филипп пожал плечами и засмеялся. Хорошо, если он тебе так нравится. В 5 часов, когда Наташа вошла в квартиру, Лена переодевалась после работы. «Ты все-таки появилась?» — с обидой в голосе спросила она. «Я уж думала, что так и не увижу тебя до самого отъезда. Ну, тебя можно поздравить?» «Знаешь, он почти сделал мне предложение». «Что значит «почти»?» «Он разводится с женой и предлагает мне остаться в Париже до конца процесса». «То есть как это? Остаться? Переехать к нему? Правда, у него даже и квартиры сейчас нет, он живет у друзей, которые приезжают послезавтра вечером». «Квартира не проблема, если у него есть деньги». «Я, как ты понимаешь, не спрашивала его об этом». «А как же виза?» «Виза у меня до конца июня, но дело не в этом. А в чем?» «Ленка, разве ты не понимаешь? Мама осталась без копейки. Пенсия только на той неделе. Да и хватит ее очень ненадолго. У Сережи кончается учебный год. Мне во вторник на работу. И еще много чего. Словом, мне надо быть в Москве». «Подожди, что-то я тебя не понимаю». То есть я все понимаю про твои московские дела, но я не понимаю главного. Ты выходишь за него? Что ты ему сказала? Я сказала, что если после развода я еще буду ему нужна, пусть приезжает в Москву. А ты не боишься его потерять таким образом? Если через месяц ему это будет неинтересно, значит, я и сейчас ему не нужна. Ты так и осталась максималисткой. Это не максимализм. Я просто хочу, чтобы меня любили. И я не хочу еще раз пережить то, что я пережила со своим мужем. Ты сама-то любишь его? Ленка, родная, не спрашивай меня ни о чем. Все понятно. Ладно. Будем справлять твой день рождения? Тебе надо было прийти с ним, мы бы познакомились. Он сейчас занят. Мы увидимся вечером. Ты прости, что все так получилось. Да ладно. Сегодня останешься у него? Да, мы встречаемся в 7. Я заберу свои вещи, хорошо? Он сам отвезет меня в аэропорт.